Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Дыховичный. У нас в гостях Евгений Юдин, первый проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана. Евгений Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим об образовании. В предыдущей программе мы говорили о выпускниках Бауманки, о том, что они не уезжают работать за границу, о том, что к вам поступает, мало народу идет к вам, но потому что это просто тяжело. Ну, в том числе. Просто тяжело. Сегодня давайте поговорим немножечко о другом. Ваш вуз принимал участие в разработке новых образовательных стандартов для высшего образования. Это правда? Да. Могли бы вы рассказать поподробнее, чем отличаются новые стандарты от старых? Ну, я могу сказать, что вот стандарты, о которых идет речь сейчас, это так называемый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. До этого, значит, второе поколение, и я уж не буду говорить о первом, значит, стандарты второго поколения были введены в 2000 году, то есть вот 9 лет, как они находятся в реализации. Если говорить о принципиальном отличии новых стандартов, это, ну, во-первых, некая новая концепция. И в новых стандартах везде прописаны компетенции. Если мы раньше, так сказать, определяли знать, уметь, навыки, сейчас идет разговор о компетенциях разного рода направленности. Это вот что в стандартах сейчас прописано. Второе. Поскольку мы переходим практически, так сказать, до этого, кстати, я могу сказать, что двухуровневое образование у нас с 89-го года уже есть. В законе это прописано, и оно реализуется. Схема бакалавр-магистр, тут ничего нового такого, что вот является открытием прошлого года, нет. Но сейчас этому придается, так сказать, более широкий масштаб, то есть в основном это подготовка через бакалавров и магистров, хотя, слава богу, в законе есть строчка такая, которая, в принципе, предполагает, и мы стандарты такие тоже разрабатывали, монопрограммы, то есть подготовка специалиста осталась, слава богу. Так вот, если говорить об этом, то вторая отличительная черта этих стандартов нового поколения – это некое построение учебного процесса. Это блочно-модульные курсы, потому что раньше мы это имели, но не в такой яркой форме. Это оценка по так называемым зачетным единицам, а до этого у нас была трудоемкость в часах, то есть, ну, некая архитектура самого построения стандарта немножко иная. И самое главное, пожалуй, заключается в том, что если стандарты второго поколения были достаточно жестко зарегулированы, то есть федеральная составляющая и требования по объемам дисциплин, по номенклатуре дисциплин, они были в стандарте жестко прописаны, то сейчас, поскольку происходит укрупнение направлений подготовки и специальности, это сделать просто уже технически трудно. Поэтому в стандартах нового поколения, в первую очередь, достаточно большая академическая свобода, ну, достаточная, по крайней мере, академическая свобода вузам предоставлена по формированию своих образовательных программ. Болонские соглашения, западная модель. Правильно я понимаю? Ну, я бы вам так сказал. Вот, по поводу Болонской конвенции, да, Болонского соглашения, вы опять можете сказать, что у меня своя точка зрения, но если почитать внимательно Болонскую конвенцию, то там даны рекомендации. Там есть попытка создать такое европейское образовательное сообщество. При этом там написано следующее, что с соблюдением или с сохранением национальных черт и особенностей своей образовательной системы. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы мы, так сказать, голосуя за Болонскую, так сказать, вот эту, значит, конвенцию, чтобы мы отказались от тех наработанных, ну, я не знаю, десятилетиями положительных черт русского образования, скажем, образование через науку, раз, это как бы принцип МГТУ, это 150 лет тому назад мы это дело, так сказать, внедряем и получали золотые медали и на Всемирной выставке в Париже, и в Соединенных Штатах, именно за русский метод подготовки инженера. Вот зачем от него отказываться? Во имя, так сказать, вот этой многоуровневой подготовки по Болонье. Тем более, что нас никто не заставляет этого делать. вообще говоря. Поэтому пусть будет, ну, так сказать, широкий спектр. Я вам хочу сказать, что вот наш ректор Игорь Борисович Федоров на совещании Ассоциации технических университетов, он, в общем-то, предложил, мне кажется, ну, с нашей точки зрения, по крайней мере, очень хороший вариант, когда работодатель выбирает, какой специалист ему нужен. Бакалавр, магистр, специалист, по каким специальностям. А вуз, ну, такой серьезный вуз, достойный вуз, он должен уметь иметь такие программы и уметь готовить специалиста под заказ работодателя. Вне зависимости от того, какая категория, так сказать, в данном случае обсуждается. Поэтому переход на 100% бакалавров я не вижу, так сказать, в этом такой, знаете, идеи. Великий. Вот эта модель, которую предложил ваш ректор, она в настоящий момент так вот в виде предложения... Нет. Значит, слава богу, это стоило огромных трудов, я вам честно скажу. Ну, потому что, знаете, как есть некое клише, и, знаете, мы привыкли все с левой ноги. Вот, нам удалось вот отстоять, и это касается не только технических специальностей, инженерных специальностей. Сейчас есть перечень, который должно утвердить правительство по монопрограммам. Там порядка 70 сейчас специальностей. И вот государственный образовательный стандарт в том числе предусматривает как раз и подготовку по этим моноспециальностям. Но в частности, я могу сказать, там некоторые специальности, которые относятся к инженерному блоку, то есть к технике и технологии, там квалификация дипломированный специалист, ну или другими словами инженер. Дело же не столько, как мне кажется, не столько в квалификации, а в заказе работодателя. Абсолютно. Вот спасибо за этот, так сказать, вопрос. Я хотел бы здесь сказать следующее. Ну, может быть, я слишком резко сейчас скажу, но если мы хотим быть репродукторами разработок, которые, так сказать, нам дают зарубежные, так сказать, фирмы, но в данном случае, понимаете, да, для того, чтобы поднять автомобильную промышленность, конечно, хорошо, когда у нас есть и такая фирма, и Renault, и Peugeot, там, и так далее, и мы, так сказать, выпускаем специалисты, продукцию по их документации, технологиям. Для этого инженер-разработчик не нужен. Эту, так сказать, стадию проходила и Япония, и Южная Корея, и Китай. Но как только они, это я могу сказать, так сказать, у меня есть информация, была информация, потому что мы с ними работали, с этими фирмами. И когда, как только фирма Samsung решила выпускать свои автомобили и свои, там, скажем, тяжелые транспортные средства, им перекрыли воздух сразу. И если мы сейчас, не дай бог, потеряем наше право на разработку новых наших собственных изделий, нам очень трудно будет вернуться к тому, так сказать, мы останемся просто репродукторами. Поэтому то, что делает сейчас фирма Сухого по новому самолету пассажирскому, я считаю, что это как раз то, чем должна заниматься промышленность нашей страны. Я только уточнить просто хочу, Samsung... Дело все в том, что в свое время он делился, потом объединялся, был такой Samsung Heavy Industries. Это Samsung, который выпускал тяжелые транспортные средства. Это скреперы, бульдозеры, экскаваторы и в том числе автомобили. Вот они то объединялись, то разделялись. Вот я об этой фирме Samsung. Небольшая Samsung историческая справка, потому что большинство Samsung ассоциируется с электробытовой техникой. Нет, мы с ними работали. Они приезжали к нам с просьбой помочь в разработке конструкции. Я вам скажу, они прислали, вот у меня лежит эта коробка передач, которая там была ими представлена. Наш студент 4-го курса сделает этот проект лучше, потому что он качественнее подготовлен. А у них ни опыта, ничего не было. Они там элементарные совершенно ошибки. Это просто до анекдота доходит. То есть они подшипник правильно установить не могут. Вот. А когда дело доходит до конечной продукции, то вот не получается так, как хотелось бы. Ну, я могу сказать. Во-первых, нам нужно поднимать, с моей точки зрения, нам нужно поднимать дисциплину труда. Пока ее нет, и нет системы качества, хотя мы работаем под ISO, там, так сказать, и должны работать по ISO, вот, пока мы не начнем строго выполнять по операционный контроль. У нас это было тоже, в другой, ну, я вам так скажу, по крайней мере, военная приемка. Это был аналог ISO. Это операционный контроль качества, это контроль квалификации, это, так сказать, ну, квалификация персонала, дисциплина персонала. Пока этой дисциплины не будет, конечно, очень трудно качество установить, даже получив новую технику. В общем, черт зарыт в мелочах и деталях. Абсолютно, абсолютно. Поэтому если мы только начнем, так сказать, следить за собой, и вот эту расхлябанность нашу, так сказать, российскую, все-таки по возможности уменьшим, я думаю, что талантов у нас немереное количество, это я могу совершенно четко сказать, начиная с детского возраста. А, ну, кому это и не знать, в общем, знать, точнее говоря. Евгений... У нас огромное количество талантливых школьников. Вот «Шаг будущего» у нас программа, я считаю, что она, в общем, прекрасна. Евгений Юдин, первый проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана, был у нас в гостях. Евгений Григорьевич, спасибо. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.